Дока Марокко. Бедный и несчастный граф в доме один. Скучно. Граф взял старинный граммофон, завел и поставил пластинку. Вдруг голос на пластинке сказал: «Граф, берегись! Дока Марокко решила темной ночи укрыться, от дождя спрятаться, ищет твою улицу». Граф закрыл в доме окна, поставил другую пластинку. Голос сказал: «Граф, берегись! Дока Марокко решила темной ночи укрыться, от дождя спрятаться. Он нашел твою улицу, ищет твой дом». Граф запер в доме двери, поставил на граммофон третью пластинку. Голос опять сказал: «Граф, берегись! Дока Марокко решила темной ночи укрыться, от дождя спрятаться. Он нашел твой дом, ищет твою комнату». Бедный и несчастный граф испугался, лег на кровать и закрылся с головой одеялом. Дверь отворилась, и в комнату вошел Дока Марокко. За стол сел, все, что было в доме, поел и в углу улегся. Не спит Дока Марокко, скучает. Стал он шутку шутить, морочить. Напустил полон дом воды. Граф страшно испугался, тонуть-то никому не хочется. Вдруг подплывает к нему лодка. Сел граф в нее и поплыл. Понесло его ветром в открытое море. Набежали тучи, на море поднялась сильная буря. «Видно, помереть придется», — подумал граф. Плывет лодка по морю. Накатила большая волна, погнала лодку вперед, попала она в водоворот и стала тонуть. Бедный несчастный граф упал на дно моря, встал и пошел, куда глаза глядят. Видит, стоит сложенный из камня дом без крыши. Перед дверями двое стоят. Один говорит: «Я морщу бородой, меня зовут Плю-Плю». Второй говорит: «Я краб с клешней, меня зовут Плюахе». Ему говорят: «В доме живет дух моря, так она капсалюк». Краб клешней графа цап и в дом втащил. В доме на жемчужном троне дух моря Таканака Псалюк сидит, от злости сопит. У него зеленые волосы до земли, лица не видно. На руках пальцев нет, вместо ног плавники. «Причеши меня, не вижу тебя», — говорит дух моря Таканака Псалюк. «А то кровь пущу, морским крысам скормлю». Граф взял морской гребешок, стал расчесывать волосы и видит: вместо волос водяные змеи вьются, до земли тянутся. Бедный несчастный граф страшно испугался. Проплывает мимо кит, усами шевелит, и за лба фонтан пускает. Схватил граф его за хвост, кит вильнул хвостом, полетел граф из воды, упал на землю. Встал бедный и несчастный граф на ноги и пошел людей искать. Шел-шел и устал. Сел на камень. Вдруг камень зашевелился. Граф с него на землю свалился, а камень кричит: «Только задремал, и тысячи лет не пролежал, а меня уже разбудили!» Вокруг зашевелились и заговорили живые камни: «Ты что, брат, кричишь? Спать мешаешь!» А тот: «Пришел такой-то сякой-то и мне на голову сел!» Одни кричат: «Его завалим, задавим!» А другие: «Валуном завалим!» Вылезает из пустого пня чудище-юдище из киселя. В голове у него мысли, как картинки. О чем не подумает чудище-юдище, все в голове видно. Говорит: «Отдайте его мне. Я возьму его под землю в Нижний мир. Будет жаркое на пир». Вдруг прилетает большая птица с рогами и с железным клювом, схватила графа в когти и полетела с ним под облака. Принесла птица с рогами и железным клювом графа на огромное дерево и бросила в гнездо. И улетела. В гнезде железные яйца лежат. В железных яйцах птенцы пищат. Посмотрел граф из гнезда вниз. Земли не видно. Стал он по ветвям вниз спускаться. Видит, на ветвях висят яблоки с человеческими лицами. «Вы кто?» — спрашивает граф. Ему отвечают: «Мы души. Это наше дерево жизни». Ветка обломилась, и бедный несчастный граф полетел вниз. Летит граф, летит, падает, падает, упал на мягкую перину. Обрадовался, что жив остался. Вдруг в бок ему пружина вцепилась. А перина говорит: «На белом свете покою от людей не было, мяли и трепали меня. А теперь в царстве призраков вещей покою не дают». И перина сбросила графа с себя на пол. На столе затарахтели ложки, зазвенела посуда, запыхтел самовар, а заварной чайник говорит: «Я узнал его. Это мой старый хозяин. Он уронил меня и разбил мне нос. И моя жизнь кончилась. Меня выбросили в мусорный ящик». В темном углу заскрипел комод: «Моими ящиками без конца хлопали и толкали меня, пока я не получил сотрясение и весь не расклеился. Ух, затопчу, задавлю злодея». И комод грозно двинулся из угла. Бедный и несчастный граф вскочил на ноги и бросился бежать из дома. За ним побежал комод, да застрял в дверях. Идет бедный и несчастный граф по дороге, попал в большой город. Проголодался и думает, где бы еду найти. Видит, стоит перед ним стол накрытый, а на нем огромное блюдо, на блюде мясо горой лежит. Взял граф кусок, ко рту поднес. Вдруг со всех сторон обступили его люди и начали спрашивать: «Ты что ешь?» Граф отвечает: «Мясо». Ему говорят: «Ты что? Ты людоед! Это человеческое мясо!» Схватили его, связали по рукам и ногам и посадили в тюрьму. Потом стали судить и присудили смертную казнь. Привели на помост, голову положили на плаху, палач взял в руки топор, замахнулся. Ай! закричал граф. Слуга спрашивает: «Ваша светлость, вы что кричите?» «Еще бы не кричать! Чуть-чуть палач голову не отрубил!» «Какой палач? Вы же в своей кровати лежите!» Тут бедный и несчастный граф пришел в себя. Понял, что с ним дока Марокко во сне шутку шутил, морочил.